Он сказал, что пришел не ко мне, так что он здесь делает. Лин Чуцзю не двигалась, и Ся Тинья не двигался. Домоправитель Цао, который был довольно стар, с двумя хозяевами задержался допоздна. Но, наблюдая за ними, он действительно боролся и чувствовал себя измученным. Тем не менее, после долгого ожидания два человека все еще не проявили инициативу, чтобы заговорить. Домоправитель Цао не имел другого выбора, как подойти к Лин Чуцзю. «Ван Фэй, вы хотите, чтобы этот старый раб организовал вам мягкий паланкин, чтобы забрать вас? Посреди ночи люди возьмут ее на руки и понесут? Нет необходимости», — Лин Чуцзю покачала головой. «Я могу вернуться и пешком, хотя она и устала, но не настолько, чтобы быть неспособной идти самостоятельно. Если бы ее тело не было в плохом состоянии и не имело хронического яда, она не стала бы смущать себя. Она привыкла стоять по 18 часов на сложных операциях. Но, ты выглядишь не очень хорошо, ты действительно можешь идти в таком состоянии?» Домоправитель Цао был крайне подозрителен. «Я пойду», — Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и встала. Собрав свои вещи, она произнесла: «Просто договорилась, чтобы кто-нибудь понес мою аптечку». Домоправитель Цао тут же пригласил двух гвардейцев. После того, как два охранника выразили свое уважение Ся Тинья и Лин Чуцзю, они подняли аптечку и встали за Ван Фэй. «Ван Е, я пойду первой», — вежливо сказала Лин Чуцзю Ся Тинья перед уходом. К сожалению, Ся Тинья не проявлял никакой заботы. Он даже не взглянул на нее. Лин Чуцзю не смутилась, она просто вышла во двор с гвардейцами. Домоправитель Цао посмотрел на Ся Тинья, который просидел всю ночь. Он не решался уйти первым. Затем он увидел, как Ся Тинья внезапно встал и пошел, не сказав ни слова. Домоправитель Цао не нашел слов. Если у их хозяев было плохое настроение, судьба слуг становилась несчастной. Лин Чуцзю была слишком уставшей, поэтому она приняла ванну с помощью Чунси и Цуси, а затем забралась на свою кровать. После того, как она оказалась в постели, Лин Чуцзю не заметила, как заснула. Она только знала, что после того, как проснулась, она чувствовала себя очень приятно и комфортно. Просто, почему она так плохо пахнет? На ее теле не было грязи, но все тело оказалось покрыто потом. От нее так воняло, будто она 3 дня не принимала ванну. Что происходит? Лин Чуцзю не могла этого понять. Она повернула голову и осмотрелась. Она не нашла следов Ся Тинья, спящего рядом. Значит ли это, что этот неприятный запах на ее теле не имеет к нему никакого отношения? Но кроме этого вонючего запаха никакого другого дискомфорта в ее теле не было. Лин Чуцзю специально активировала медицинскую систему, чтобы проверить ее состояние. Но она обнаружила, что с ее телом все в порядке. Вместо этого, хронический яд в нем немного успокоился. «Почему я чувствую, что мое тело очистилось, как в легендах?» Лин Чуцзю действительно ощущала, что она получила большой приз. Однако вскоре она поняла, что это, должно быть, из-за холодного фрукта, который Ся Тинья ей дал. Оказывается, эта штука так хороша, у Лин Чуцзю была горечь в сердце, она не могла сказать, что она на самом деле чувствует. Хотя отношение Ся Тинья было очень плохим, она не может отрицать хорошего эффекта от холодного фрукта. Ся Тинья тоже имеет сердце, я должна поблагодарить его. Лин Чуцзю перевернулась и встала с кровати. Когда Цуси и Чуньси услышали звук, то постучали в дверь. Как только они получили разрешение Лин Чуцзю, то сразу же вошли, чтобы прислуживать ей. Девушки оказались шокированы, когда увидели состояние Лин Чуцзю, но они не смели ничего говорить. Они просто молча убрали простыни и одеяло. Затем они подготовили воду, чтобы Лин Чуцзю приняла ванну. Все это заняло час, прежде чем Лин Чуцзю смогла выйти и позавтракать. Она хотела увидеть Ся Тинья, но домоправитель Цао сказал ей, что Ся Тинья был вызван во дворец императором. На этот раз император призвал Ся Тинья во дворец, естественно, из-за божественного доктора Мо. Хотя фактических доказательств не было, император решил, что как только дело божественный доктор Мо вырвется наружу, Ся Тинья не сойдет это с рук. Император не намерен защищать божественного доктора Мо, но он также не может позволить Ся Тинья вызывать еще больше проблем. Вопрос о божественном докторе Мо уже был очень неловким. Если это продолжится, он больше не сможет с этим справиться. Это он пригласил божественного доктора Мо во дворец, что теперь выставляло его в плохом свете. Император призвал Ся Тинья во дворец, чтобы одолеть его и позволить ему прекратить свои действия, но император был обречен на разочарование. потому что приказы Ся Тинья уже давно были выполнены. Он ничего не изменит ради императора. Император сделал Ся Тинья много предупреждений, он также дал понять, что он не будет защищать божественного доктора Мо, чтобы Ся Тинья прекратил свои дальнейшие действия. Как ни странно, нынешних обвинений божественному доктору Мо было достаточно, чтобы заставить того умереть. Ся Тинья ничего не произнес, независимо от того, что говорил император, он ответил только ММ. Похоже, у него вообще не было плана опровергать решение императора. Как будто он говорил императору, что может все устроить. Когда император увидел Ся Тинья таким послушным, он не был счастлив. Для того, чтобы показать Ся Тинья его важность, император разрешил с ним пообедать. Ся Тинья только посмотрел на императора, не отказываясь. Он с нетерпением ждал этого. Он хотел увидеть уродливое выражение лица императора, когда будет разоблачена тайная медицинская практика божественного доктора Мо в долине Южной страны. Глава 249. Ван Е дорожит сладострастием больше, чем дружбой. Как только император узнает о тайне в Южной стране, его лицо неизбежно изменится, но сейчас было еще не время. Не говоря уже о том, что ребята Ся Тинья еще не начали. Но даже если бы они все сделали, новости не дойдут до Востока быстро. Император должен немного подождать, прежде чем об этом узнает. Во время обеда наступила глубокая тишина. Однако Ся Тинья не проявил никакого страха или беспокойства перед императором. После того, как он поел, независимо от того, ел император или нет, Ся Тинья положил палочки, встал и ушел, полностью игнорируя выражение лица императора. Император чуть ли не разозлился, но вспомнил, что только что попросил Ся Тинья прекратить свои действия. Так что в этот раз он не доставит Ся Тинья неприятности и сдержит свой гнев. После того, как трапеза была закончена, император больше не желал видеть лица Ся Тинья. Он отослал его со дворца. «Этот младший брат удаляется», — произнес Ся Тинья, а затем отвернулся и вышел. Но как только он ушел из императорского зала, то увидел, как ворвался чиновник военного ведомства. Когда чиновник военного ведомства собирался толкнуть его, Ся Тинья встал на носочки и слегка уклонился. Когда чиновник военного ведомства практически врезался в Ся Тинья, то хотел открыть рот, чтобы извиниться. Но он не остановился и продолжал бежать в императорский зал. Сейчас был более важный вопрос, чем извинения. Ся Тинья не рассердился, наоборот, его губы изогнулись в улыбке. Он не ожидал, что эти люди сделают это в ближайшее время. Лицо императора, должно быть, резко изменилось. Бам, император хлопнул по столу и встал. «Что ты сказал? Наше зерно было украдено, и ничего не осталось?» «Да, да», чиновник из военного ведомства, стоявший на коленях на земле, готов был заплакать. «Это была большая катастрофа. Кто имеет наглость грабить зерно императорского двора?» Император сжал руку в кулак. Когда его лицо посинело, стало очевидно, что он был зол. Это были бандиты призрачных гор. Они получили наш маршрут транспорта и устроили засаду. Затем они украли все наше зерно. Под большим давлением императора чиновник военного ведомства почти потерял сознание. Но поскольку у него было хорошее кровообращение, он не упал в обморок. Бандиты призрачных гор, они обладают большим мужеством. Услышав слова про бандитов, лицо императора стало более неприглядным. Он неоднократно посылал войска, чтобы окружить этих бандитов призрачных гор, но ему это ни разу не удавалось. Призрачную гору было очень легко окружить, но трудно атаковать. Самое главное, призрачная гора оправдала свое название. Войска, которые вошли туда, похоже, подошли к призрачной стене и больше никогда не выходили. Император, чиновник военного ведомства, который все еще стоял на коленях на земле, был очень напуган. Его тело дрожало от страха, но он все же осмелился сказать: «Линия фронта сейчас в напряженном положении. Нам нужно организовать другую группу людей для перевозки продуктов. Им не хватало еды, но транспортировать зерно было нелегко. Опять перевозить зерно? Можете ли вы пообещать на этот раз, что его не украдут снова бандиты призрачных гор?» Император был почти уверен, что бандиты призрачных гор снова ограбят императорский двор, и Ся Тинья не сможет от них избавиться. Божественный доктор Мо вступил в сговор с сектантами, чтобы разграбить зерно и лекарства Ся Тинья. Прямо сейчас зерно императорского двора было украдено бандитами призрачных гор. Так что если кто-то скажет, что этого не дело рук Ся Тинья, император в это не поверит. Это не должны ли мы послать Ся Ван Е, чтобы искоренить бандитов? Глаза чиновника военного ведомства вспыхнули, и он вспомнил, что видел Сятинья немного раньше, поэтому он и предложил это. Император пришел в ярость. Глупец. Он не хотел, чтобы Сятинья снова получил военную власть. Но этот глупый чиновник хотел отправить Сятинья. Если они решат уничтожить бандитов, то должны послать солдат. Сятинья снова получит военную мощь. Но сможет ли он после этого забрать ее обратно? Этот чиновник глуп. Этот чиновник просит у императора прощения. Военный чиновник умолял о пощаде, но император не обращал на него внимания. Император позволил своему евнуху вызвать левого и правого министров, чиновника ведомства доходов и казначея во дворец, чтобы обсудить этот вопрос. Сятинья посмотрел на охранников, которые мчались за пределами дворца. Его губы улыбались, но эта улыбка не коснулась его глаз. Он заставит императора оплатить счет один за другим. Вернувшись в Сяванфу, первое, что Сятинья спросил: «Ван Фэй меня искала?» После этой ночи эта глупая женщина должна наконец-то понять эффект холодного фрукта. Если она не придет поблагодарить его, он задушит ее на смерть. Да, Ван Фэй искала Ван Е. Но когда Ван Фэй узнала, что Ван Е во дворце, она пошла к раненым охранникам. Домоправитель Ца быстро следовал за Сятинья и сообщал о передвижениях Лин Чу Цзю одно за другим. Видя, что Сятинья по-прежнему не выражал никаких эмоций, домоправитель Цао, который был не уверен в мыслях Сятинья, смело спросил: «Ван Е, вы желаете, чтобы этот старый раб попросил Ван Фэй прийти?» Домоправитель Цао хотел угодить Сятинья, но он не ожидал, что тот откажется. «Не нужно, он будет ждать, пока эта глупая женщина сама его найдет». Су Ча уже давно ожидал Сятинья в кабинете, поэтому когда он услышал шаги снаружи, он взял на себя инициативу, чтобы открыть дверь, потому что знал, что это был Сятинья. Сятинья вошел внутрь. Домоправитель Цао понял, что они будут обсуждать что-то важное, поэтому он деловито ушел. Су Ча закрыл дверь и посмотрел на Сятинья, который сел за стол. С серьезным выражением он произнес: «Ван Е, с доктором Ву приключился несчастный случай. Говори». Сятинья нахмурил брови, очевидно, он был недоволен. Новая партия лекарств была смешана с ядом. Было уже поздно, когда они это обнаружил. После того, как он закончил, Су Ча сразу опустил голову, не смея взглянуть в лицо Сятинья. «Ты просил меня остановиться, но сам не остановился. Конечно, ты так сильно хочешь сохранить трон». Сятинья положил руки на подлокотники и слегка оперся спиной. Его лицо было полно презрения. «Ван Е, что нам теперь делать?» Все больше солдат получали ранения на линии фронта, но они снова потеряли партию лекарств, которую было непросто обеспечить за короткий промежуток времени. «Грабеж». Сятинья постучал пальцем по подлокотнику. Его глаза были глубоки, как трясина. Су Ча оказался шокирован и, сглотнув, спросил: «Ограбить императора? Пусть люди дьявольского дворца готовятся». Когда Сятинья отдал свой приказ, он даже не нахмурил брови. «Разве это не разоблачит наши отношения с дьявольским дворцом?» Су Ча беспокоился об этом еще больше. «Нет, императора только что ограбили. Если его ограбят снова, он заподозрит только бандитов призрачных гор. Он не будет подозревать его». «Хорошо, тогда я все устрою», — Су Ча с серьезным видом кивнул. Но перед уходом он произнес еще одну фразу. «О, да, яд, смешанный с нашим лекарством, поступил из павильона Тиньцан». Сятинья несколько раз унижали из-за павильона Тиньцан. Павильон Тиньцан действительно не боится смерти. Глаза Сятинья вспыхнули убийственным намерением. «Кому-то не повезет». Су Ча в глубине души молча помолился за специального посланника павильона Тиньцан. Он надеялся, что тот не умрет слишком несчастным. Су Ча собирался уходить, но услышал, как охранник снаружи сообщил: «Ван Е, Ван Фэй ищет аудиенции». В тот момент кровожадная атмосфера Сятинья исчезла со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Температура в комнате тоже потеплела. Это просто. Дорожить сладострастием больше, чем дружбой. Су Ча открыл рот, чтобы что-то сказать, но услышал, как Сятинья спешил распрощаться. «Ты не уходишь? Ты хочешь, чтобы я лично тебя проводил?» «Я ухожу». Су Ча хотел остаться и посмотреть веселье, но он не посмел. Глава 250. «Ван Е, ты высокомерен». Лин Чу Цзю пришла поблагодарить Сятинья. Как бы то ни было, холодный фрукт, который ей дал Ван Е, действительно пошел на пользу ее телу. Она должна поблагодарить его за добрые намерения. Даже войдя в кабинет, Лин Чу Цзю все еще думала, как ей поднять эту тему, чтобы это не прозвучало слишком прямолинейно. Тем не менее она увидела, что Сятинья сидит с высокомерным видом, а затем услышала его слова. «Если ты пришла поблагодарить меня, то не стоит, я не приму неискреннюю благодарность». Она разве сказала, что пришла поблагодарить его? Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья, но не заговорила. «Что, разве ты пришла не для того, чтобы поблагодарить меня? Думаешь, я буду доволен, если ты скажешь спасибо?» Снова заговорил Сятинья, но он все равно вел себя очень мерзко и раздражающе. Благодарность Лин Чуцзю мгновенно исчезла. «Что ты хочешь, чтобы я сделала взамен?» Услышав прямые слова Сятинья, Лин Чуцзю тоже решила говорить напрямик. «Разве ты не боишься, что я могу решить продать тебя?» — спросил Сятинья с усмешкой, затем откинулся на спинку стула и посмотрел на Лин Чуцзю. «Даже если ты продашь меня, ты получишь всего пару монет». Лин Чуцзю стояла спокойно, и ее, казалось, не трогали злые слова Сятинья. «Ты знаешь, что стоишь довольно много. Мне некогда болтать с тобой о глупостях. Если это все, уходи, я очень занят». Сятинья оказался очень нетерпеливым. «И кто тут говорит глупости?» Лин Чуцзю хотела сразу уйти, но вспомнила, что Сятинья не назвал свое условие. Она снова спросила об этом. «Что ты хочешь, чтобы я сделала? Что ты можешь для меня сделать?» Лин Чуцзю, не думая о себе слишком высоко. «Это всего лишь холодный фрукт. Я дал его тебе в качестве награды». Эти слова не так уж и раздражают. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох. После этого она почувствовала, как ее настроение слегка улучшилось. Но она грубовато поклонилась и вышла, топая ногами. Сятинья только покачал головой и ничего не сказал. Ночью Сятинья, как всегда, обнимал Лин Чуцзю во сне. Но, по сравнению с тем, что было раньше, на этот раз они были ближе, чем когда-либо. После того, как ноги Сятинья поправились от ран, не только восточная страна, но также и южная, западная и северная страны стали следить за ним. Когда Сятинья разрушил павильон Тиньцан на востоке, эти страны все ждали, что секты отрежут Сятинья голову. Однако, когда распространились новости о том, что секты, которые украли зерно и лекарства у Сятинья, были уничтожены, они все оказались шокированы, но в то же время это казалось им чем-то довольно естественным. Такова гордость восточного бога войны. Те, кто совершили грех, должны быть наказаны. Северная страна теперь в опасности. После того, как новости стали известны, некоторые люди были так рады, что восклицали. «К счастью, я тогда не послушал божественного доктора Мо. Даже за ответную услугу это не стоит того, чтобы положить на это жизнь целой секты. Я не стану помогать божественному доктору Мо. То, что он сделал, действительно слишком». Первоначально, когда информация о деле божественного доктора Мо распространилась, некоторые люди, связанные с ним, хотели помочь. Но, когда они услышали о яростных действиях Сятинья, 90% из них отвергли эту идею. Не то, чтобы им не хотелось помочь божественному доктору Мо, просто они не решались это сделать. Ученик божественного доктора Мо пошел искать помощи. Изначально было несколько человек, которые сказали, что подумают об этом. Но когда они услышали, кто еще с этим связан, они тут же закрыли двери. «Дело не в том, что я не хочу помочь. Просто божественный доктор Мо в самом деле поступил против природы. Мы не ожидали, что божественный доктор Мо такой человек. Тот, кто говорил это, был в долгу у божественного доктора Мо. Он был одним из тех, кто клялся помогать божественному доктору Мо по мере сил, но в итоге они все отвернулись от него один за другим. До сего дня правительство не вынесло приговор божественному доктору Мо, поэтому только несколько учеников бегали повсюду и искали помощи. Но даже после беготни в течение нескольких дней, они ничего не получили. Ученики не могли не чувствовать разочарования. Они даже теряли мотивацию, когда вспомнили, что Мо Юйер ничего не делает. Они были лишь учениками, но они бегали повсюду, чтобы помочь своему учителю. Однако дочь их учителя не делала ничего. Достойна ли она еще называться его дочерью? Даже мисс Мо не просила императора о пощаде. Так какой же толк будет от наших действий? Несколько молодых учеников, которые не спали несколько дней, теперь колебались. Старшие ученики все еще хотели убедить своих братьев, но они не знали, что сказать. В итоге они могли лишь молча смотреть на дворец. На самом деле, эти ученики несправедливо обвиняли Мо Юйер. Мо Юйер не молила императора о милосердии, потому что она не знала, что происходит снаружи. В прошлый раз, когда она устроила сцену в зале Цинхэ, император запер ее. С тех пор она так и не вышла наружу. Ее удерживали в ее собственном дворце в императорском внутреннем дворе. У нее не было своих собственных людей, поэтому новости не могли достичь ее ушей. Сегодня было слушание по делу божественного доктора Мо. Седовласый старик и семья Мэн присутствовали в суде. О слушании не объявили публично, поэтому обычные люди не могли на нем присутствовать. Ся Тинья был приглашен, но он попросил сходить Лин Чуцзю, вместо того, чтобы пойти самому. Лин Чуцзю это дело не интересовало, в результате никто не пошел. Императорский доктор Цин хотел пойти, но он находился не в том положении, чтобы это сделать. Он мог только стоять возле суда и ждать результат. Седовласого старика привели в суд очень рано, но из-за своей немощности он мог только сидеть в коридоре. Мэн, даже не с печально известной семьей Мэн, тоже пришел. Судебные чиновники не осмелились пренебречь его присутствием и подготовили место с раннего утра. Кроме двух рядом судебных чиновников, единственным человеком, стоявшим в центре, был божественный доктор Мо. Прошло всего два дня с тем пор, как божественного доктора Мо доставили в суд, но он уже выглядел так, будто провел в тюрьме 20 лет. Его чистый и опрятный вид исчез. Теперь он был грязным и неряшливым. Его длинная белая борода слиплась и казалась жирной. Самой пугающей была его обнаженная кожа. Хотя волосы божественного доктора Мо были полностью белыми, его лицо и руки не казались слишком старыми. Но всего за два дня кожа божественного доктора Мо совершенно изменилась. Его щеки впали, его кожа на лице и руках сморщилась. Он казался очень старым. Судья видел божественного доктора Мо раньше. Тогда божественный доктор Мо выглядел очень гордым и надменным. Но неожиданно всего за два дня он стал таким. Судья не мог не вздохнуть. Это божественное возмездие. Тук-тук. Судья постучал молотком по столу и объявил о начале судебного разбирательства. Седовласый старик посмотрел на божественного доктора Мо, который стоял рядом. Его лицо слегка дернулось, когда он холодно улыбнулся. «Мастер, спустя 20 лет мы, наконец, снова увиделись». Божественный доктор Мо не заговорил, выражение его лица осталось подавленным. На нем не было ни следа гнева. Седовласый старик был доволен несчастным видом божественного доктора Мо. Поэтому он сказал: «Учитель, давайте поговорим о смерти декана Мэна 20 лет назад. Уверен, вы никогда не забывали это событие». Мэн Дажин был одет в длинные синие одежды. Он тихо сидел с тех самых пор, как вошел. Он терпеливо ждал, пока его учитель и ученик заговорят о деле 20-летней давности. Глава 251. Коварный, дай шанс. Это было 20 лет назад, так что божественный доктор Мо уже многое забыл. Но, что касалось декана Мэн и колледжа Вэньчэн, божественный доктор Мо ясно помнил все до мельчайших деталей. Когда седовласый старик рассказывал о том, что произошло в тот год, божественный доктор Мо молчал. Хотя седовласый старик сказал многое, что отличалось реальных событий, но произошло почти то же самое. В то время он не хотел лечить болезнь декана Мэн, потому что его заболевание было очень тяжелым. Он не знал, как исцелить его и не хотел запятнать свое имя. Однако он был должен услугу студенту декана Мэн. И так как тот студент попросил его вылечить декана, у него не было выбора, кроме как попытаться. Он не проводил экспериментов над телом декана Мэн. Просто состояние декана Мэн было действительно очень тяжелым. Он не мог дождаться, когда его ученик принесет лекарство. Кроме того, 20 лет назад его репутация была далеко не такой блестящей, как сейчас, и он не был таким спокойным. В те времена он гонялся за славой и деньгами, но та женщина была беременна. Она угрожала ему ребенком, если он на ней не женится, поэтому у него не было выбора, кроме как нанести своему ученику удар в спину. Поэтому в тот день, когда его ученик ушел, он дал декану Мэн лекарство, которое тот приготовил. В тот момент он уже принял решение присвоить себе заслуги, если состояние декана Мэн улучшится. Его имя станет известным. Если это случится, он сможет жениться на той женщине. Как только люди увидят его превосходные медицинские навыки, они простят ему маленькие ошибки, которые он допустил. Но если декан Мэн умрет, то он убьет своего ученика и свалит на него всю вину. К тому времени он сможет жениться на его жене. Никто не станет винить его о том, что он заботится о жене своего ученика. Когда он дал лекарство декану Мэн, декан умер, и все пошло по его плану. В итоге он стал настоящим героем, но седовласый старик поплатился за его грех. Однако, несмотря на то, что божественный доктор Мо успешно свалил свое преступление на ученика, семья Мэн тогда все равно была на него зла. Они думали, что он привел бесполезного человека лечить главу их семьи, и из-за этого тот умер. С тех пор семья Мэн перестала обращаться за медицинской помощью к божественному доктору Мо. Даже когда они выяснили, что их молодой господин не может говорить, они не пошли к нему и не попросили лекарств. Седовласый старик в то время не знал мыслей божественного доктора Мо, поэтому он мог лишь рассказывать то, что знал в прошлом. Однако, чтобы доказать, что сказанное им – правда, он также достал рецепт божественного доктора Мо того времени и бурду, которую принял декан Мэн. Выварные остатки после приготовления лекарства все еще остались, хотя прошло 20 лет. Но, даже несмотря на то, что седовласый старик пытался правильно их сохранить, их было трудно идентифицировать. К счастью, слова на рецепте все еще были ясными и заметными. Мэн даже не с одного взгляда мог убедиться, что это был почерк божественного доктора Мо. Он также мог распознать и перечисленные лекарственные ингредиенты, потому что от этого лекарства умер его отец. Да, божественный доктор Мо тоже сказал, что мой отец умер от этого лекарства. Мэн Дажин был хорошим ученым. Он редко злился в обычное время, но на этот раз он держал рецепт, который убил его отца. Его отец действительно был очень болен, но, если бы не это лекарство, он бы не умер так внезапно, и у него не было бы этой ненависти в сердце. В тот раз они также пошли и просили божественного доктора Мо о лечении. Они также ясно дали ему понять, что, если он не сможет вылечить его отца, он мог бы по крайней мере продлить ему жизнь, чтобы он увидел рождение своего первого внука. Но из-за эгоизма божественного доктора Мо, его отец умер раньше. Увидев этот рецепт, Мэн даже не мог не разозлиться. «Божественный доктор Мо, ваши медицинские навыки великолепны, но вы не можете скрыть недостатки своего характера. Больше всего в своей жизни я сожалею, что попросил вас лечить моего отца». Его ученик и улики были представлены. Божественный доктор Мо более не мог спорить. Он мог лишь признаться в своем преступлении. Божественный доктор Мо глубоко вздохнул и посмотрел на Мэн Дажинь глазами, полными печали и самоосуждения. «Мэн Дажинь, то, что я совершил в прошлом, было неправильно. Поэтому я жил с этим стыдом все эти годы. Надеюсь, вы сможете простить меня». «Простить? Почему мы должны прощать ваши преступления? Я верю, что закон восточной страны дарует семье Мэн справедливость». Семья Мэн была знаменитой семьей. Он также был знаменитым ученым, но это не означало, что он был святым. Когда судья услышал это, он сразу же ответил: «Мэн Дажинь, будьте спокойны, что мы справедливо разрешим это дело». Дело продолжало рассматриваться на следующем заседании. После изложения дела декана Мэна, Мэн Дажинь более не раскрывал рта. Но седовласый старик и божественный доктор Мо продолжали спорить. Божественный доктор Мо признал свой грех перед семьей Мэн, но других обвинений он не признал. А как же похищение жены его ученика? А как же убийство его ученика? А как же использование людей для тестирования лекарств? А использование человеческой крови, чтобы улучшить лекарства? Божественный доктор Мо не признался ни в чем из этого. Он клялся, что никогда этого не делал. Божественный доктор Мо признался, что виновен в смерти декана Мэна 20 лет назад, но он все же был честным врачом. Для него была важна жизнь любого человека. Он никогда не совершил бы такого ужасного преступления против людей. 20 лет назад он использовал то лекарство, не потому что он хотел протестировать его на декане Мэн, но потому что он слишком хотел его спасти. Однако в итоге декан Мэн умер. Он боялся возложить вину на своего ученика, но его ученик так и не вернулся. Из-за превосходного выступления божественного доктора Мо и его исповеди, жар обвинений седовласого старика стих. У судьи Мэн Дажиня теперь было лишь немного предубеждений против божественного доктора Мо. Вкупе с одним лишь устными показаниями, другие обвинения старика не могли, на самом деле, очернить голову божественного доктора Мо. Другой случай заглох. Седовласый старик хотел уничтожить божественного доктора Мо этим делом, но он не мог добыть доказательств. «Хоть я и совершил некоторые дурные поступки, я все равно знаю, что я сделал, я никогда не признаюсь в том, чего я не делал». После дела декана Мэна божественный доктор Мо как будто вновь возродился. Главное бремя его жизни было снято, поэтому теперь он больше не боялся этого мира. В этот момент Мэн даже не мог не поверить словам божественного доктора Мо. «Ты негодяй, ты подлый, бесстыдный». Седовласый старик понял намерение божественного доктора Мо. Он чуть не начал плеваться кровью. Он действительно был презренным, очень, очень презренным. Если он не признается в этих грехах, его наказание не будет тяжелым. Хоть его репутация и пострадала, его преступление было совершено 20 лет назад. Никто не совершенен, но мастерство божественного доктора Мо становилось все лучше и лучше. Если рядом с ним не будет другого хорошего доктора, даже если мир будет его ненавидеть, его преступление будет забыто через год или два. Божественный доктор Мо продолжал игнорировать обвинения седовласого старика. Его безжизненное лицо, казалось, немного оживилось. Появился даже намек на экстравагантность. Эта большая перемена заставила судью усомниться в седовласом старике. Старик ревел от гнева снова и снова, что заставило судью постучать молотком, чтобы старик успокоился. Небеса несправедливы, небеса несправедливы. Седовласый старик больше не решался устраивать беспорядки, он только бормотал про себя. Он недооценил коварство божественного доктора Мо, и он переоценил власть правительства. Он думал, правительство пошлет людей провести расследование, но в результате, они вообще не потрудились что-либо проверить. Они хотели, чтобы он сам добыл доказательства. Он был стариком-калекой, как он мог добыть доказательства? Чтобы найти доказательства смерти декана Мэна, он искал 20 лет. Улик преступлений божественного доктора Мо не было, если не считать устного свидетельства старика, поэтому божественного доктора Мо не могли осудить за эти грехи. Судья не решился уничтожить божественного доктора Мо. Божественный доктор Мо сложил руки и склонил голову. Но прежде, чем он ушел, он снова повернулся к Мэндажиню и сказал: «Я слышал, что Мэндажинь привез своего сына в столицу. Хотя я недостаточно одарен, я могу попытаться вылечить его. Я также хотел попросить Мэндажиня дать мне шанс искупить свою вину. В тот раз я ошибся, в этот раз я вас не разочарую». В конце концов, божественный доктор Мо умоляюще посмотрел на Мэндажиня. Свидетельств его других преступлений не было, они не могли заставить его сознаться. Если правительство признает его невиновность, мир будет более сострадателен к нему. Что же до семьи Мэн? Если Мэндажинь попросит его исцелить его сына, это будет означать, что семья Мэн простила его. Другие люди могут продолжить говорить об этом, то только год или два. Глава 252. Подозрительные, неблагоприятные путешествия. Когда Мэндажинь услышал слова божественного доктора Мо, на мгновение его сердце ощутило благодарность. Характер доктора Мо был скверным, но его медицинские навыки были лучшими среди врачей четырех стран. Если в четырех странах был человек, способный исцелить его сына, он боялся, что это только божественный доктор Мо. Но, если он согласится позволить божественному доктору Мо лечить своего сына, то тогда семья Мэн больше не сможет заниматься случаем 20-летней давности. Что же до других обвинений, предъявленных божественному доктору Мо? Мэндажинь полагал, что, если он не будет требовать разрешения дела декана Мэн, то другие обвинения останутся необоснованными. Правительство поверит, что они были беспочвенными или сфабрикованными седовласым стариком. Когда седовласый старик услышал слова божественного доктора Мо, он оглянулся на двух разговаривающих людей. Перед тем, как уйти, он ушел, полный презрения и обиды. Тогда как божественный доктор Мо, как ни в чем ничем не бывало, просто стоял тихо и ждал ответа Мэндажиня. Божественный доктор Мо был на 90% уверен, что семья Мэн с ним согласится. В четырех странах никто, кроме него, не вылечит афазию Мэн Гунцзы. Мэндажинь хотел сказать «нет», но думал о своем сыне, который не мог говорить. Если он откажется, его сын не сможет разговаривать до конца своей жизни. Но, если он согласится, то будет чувствовать себя так, будто проглотил муху. Мэндажинь вздохнул и сказал: «Мне нужно это обдумать». Божественный доктор Мо ничего не сказал, он принял решение Мэндажиня. Он не пытался настаивать, а просто спокойно ушел. Обычные люди не знали, что происходило в суде, но император и Сятинья прекрасно понимали. Император знал, что божественный доктор Мо признался в своем преступлении перед семьей Мо, но отказывался признавать другие преступления. Это не могло не заставить императора рассмеяться. Он очень хитер. Просто не признавайся, если не хочешь признавать. Много улик указывало на преступление против декана Мэна, и семья Мэн тоже находилась в столице. Если божественный доктор Мо не сознался бы, его расследованием занялись бы куда тщательнее. Что же до остального? Если Сятинья не станет вмешиваться, император считал, что эти вещи не будут раскрыты. Так как у него есть способность все переворачивать ситуацию, Я позабочусь о паре вещей. Император приказал своим людям обеспечить божественному доктору Мо особое обращение в тюрьме. Хотя он по-прежнему выглядел старым, его облик приобрел опрятность. Он мог сохранить свое высокое и уважаемое положение. Сятинья не было дела до того, что божественный доктор Мо отказывался признавать свои прочие преступления, которые повесил на него седовласый старик. Чем чище божественный доктор Мо будет сейчас, тем ниже он падет, когда его секретные эксперименты станут обнародованы. Что же до дела семьи Мэн, он не мог это контролировать. Однако Суча волновался. Если семья Мэн попросит божественного доктора Мо вылечить молодого господина Мэн, божественного доктора Мо будет тяжело наказать за его преступление. Неважно, касается ли это семьи Мэн или репутации божественного доктора Мо. Семья Мэн безусловно поддержит божественного доктора Мо. Если только мы не избавимся от семьи Мэн, человек не может убить змею, позволив ей себя укусить. Сятинья очень хорошо это знал. Итак, как дело касалось божественного доктора Мо, естественно, он не мог позволить ему восстановиться. Семья Мэн не согласится в течение короткого периода времени. Я ускорю новости в южной стране. Я прослежу, чтобы его разоблачили через 2 дня. Эти новости будут греметь некоторое время. Южная страна находилась очень далеко от восточной. Обычно новости распространялись за 10 дней. За 10 дней божественный доктор Мо сможет отменить свое дело. Сятинья постучал по столу пальцем и спустя некоторое время сказал: «Из-за ядовитой шпильки Моюир мое лечение закончилось провалом и почти полностью лишило меня ног. Расскажи об этом семье Мэн». Глаза Суча загорелись. Семья Мэн будет дольше колебаться, если узнает такое. Если они будут колебаться, все будет гораздо проще. Сятинья прикрыл глаза, его губы слегка изогнулись в улыбке, но эта улыбка казалась очень опасной. Лин Чусцу больше не покидала Сяванфу со своего прошлого отъезда. В последние несколько дней она была очень занята заботой о раненых солдатах. Видя, что раны стражников стабилизировались, Лин Чусцу хотела выйти, чтобы восстановить дух. Лин Чусцу думала, что, если использует в качестве причины травы, Сятинья не станет ее подозревать. Поэтому она решила выйти из поместья и купить лекарств. Лин Чуцзю не говорила об этом с Сятинья, она прямо обратилась к домоправителю Цао, чтобы он приготовил ей экипаж. Ван Фэй Аван Е знает об этом, домоправитель Цао втайне посетовал в глубине души. Почему Ван Фэй снова туда надо? Он не знает, пойдите и доложите ему. С тех пор, как она в последний раз ходила к Сятинья, чтобы поблагодарить его, она больше его не видела. Но, разумеется, не считая ночи. Однако, хоть они и спали вместе, Лин Чуцзю все еще совершенно не представляла, когда он приходит. Это, домоправитель Ца оказался смущенным. Он искренне надеялся, что Лин Чуцзю сможет понять его позицию, но, идите и доложите, я дождусь вас, прежде чем отправляться. Домоправитель Ца не мог не последовать приказу. Он стиснул зубы и доложил об этом Сятинья. Домоправитель Ца думал, что Сятинья откажет, но тот сказал: пусть едет с телохранителем. Это раб все устроит, если Сятинья согласился, а чем ему еще волноваться? Охранник с прошлого раза снова сопровождал Лин Чуцзю. Увидев охранника, Лин Чуцзю кивнула и вошла в карету. Охранник спросил, куда Лин Чуцзю хочет поехать, а затем он привез Лин Чуцзю к самой большой аптеке в столице. Но, конечно же, охранник не рассказал Лин Чуцзю, что аптеку открыл Сятинья. Когда хозяин магазина услыхал, что Ван Фэй приехала купить лекарственные травы, он торопливо позвал своих людей услужить Лин Чуцзю. Спросив Лин Чуцзю, какие лекарственные травы она хочет купить, он достал свои лучшие образцы и показал их ей. Лин Чуцзю была очень довольна их качеством. Цена тоже была разумной, так что Лин Чуцзю позволила продавцу послать их все Ван Фэй и предъявить счет казначею. Когда они закончили покупать травы, охранник снова спросил Лин Чуцзю, куда она хочет поехать. Лин Чуцзю мгновение поколебалась, а затем сказала, что хочет поехать в Циэньтон. Она была сиротой. Она отлично знала, что дети должны хорошо питаться, чтобы быть здоровыми. Поэтому она поехала помочь. У нее много денег, воспитание группы детей не будет проблемой. Охранник подумал, что ослышался, поэтому переспросил. Когда Лин Чуцзю любезно повторила свои слова, охранник не мог не нахмуриться. Циэньтон был местом, куда благородные люди никогда не хотели ходить. Поэтому охранник не понимал, почему Лин Чуцзю хотела поехать туда. Он хотел переубедить Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю отказалась, не дав ему даже договорить. У охранника не было выбора, кроме как отвезти Лин Чуцзю в Циэньтон. Циэньтон был местом, которое правительство построило исключительно для брошенных детей и младенцев. Циэньтон существовал по всей восточной стране, но люди говорили, что самая значительная ветвь находится в столице. Хотя Циэньтон в столице и не был местом беспорядков, он был отделен от самой процветающей улицы города. Он находился на улице Чжуцуя. Улица Чжуцуя была неширокой, экипажи по ней проехать не могли. Охранник остановил карету на въезде на улицу и сказал: «Ванфы, Циэньтон перед нами, но карета не может въехать туда. Я выйду, и мы пойдем пешком». Лин Чуцзю выбралась из кареты и собиралась пойти вместе с охранником на улицу Чжуцуя, но, как только она вышла на улицу, медицинская система послала сигнал тревоги. Пациент нуждается в срочном лечении. Это ошибка, Лин Чуцзю чуть не выругалась. Значит, каждый раз, когда она будет выходить на улицу, а рядом будет больной человек, ей придется его лечить. Сможет ли она тогда вообще выходить? Пациент в критическом состоянии, пожалуйста, предоставьте немедленное лечение. Лин Чуцзю, которая стояла на том же месте, поморщилась, когда снова пришло напоминание. Подождав довольно долго, охранник увидел, что Лин Чуцзю так и не пошевельнулась. Поэтому он не мог не спросить: «Ванфы, вы все еще хотите пойти в Циэньтон?» «Мы пойдем, но не сейчас». Лин Чуцзю стиснула зубы и сердито повернулась, собираясь искать пациента медицинской системы. Глава 253. Встреча – это судьба. Цель Лин Чуцзю была очевидна. Она увидела ее, как только обернулась. На улице Чжуцуя аптека под названием «Вековая аптека» была окружена толпой народу. Лин Чуцзю не слышала, о чем говорили те люди, но она была уверена, что пациент там. Без колебаний Лин Чуцзю устремилась к толпе. Охранник хотел остановить Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю направила на него яростный взгляд. В страхе охранник лишь молча последовал за ней. Эти двое детей очень несчастны. Их отец умер, а мать сбежала с другим мужчиной. В дождь и в солнце им негде жить, поэтому с самым младшим ребенком, в итоге, случилось такое. «Малыш, Чжоу, поднимайся скорее, болезнь твоего брата безнадежна. Почему бы тебе не сберечь денег и не купить ему что-нибудь вкусное вместо этого? Просто дай ему спокойно умереть». «Да, так будет лучше, малыш Чжоу. Доктор Лю сказал, что не сможет вылечить твоего младшего братика. Продолжать просить помощи здесь бесполезно». Лин Чуцзю протиснулась вперед с помощью охранника. Затем она увидела оборванного подростка, который держал довольно чистенького ребенка, стоя перед вековой аптекой. Кто знает, что именно случилось с ребенком, но его лицо было красным и распухшим. Оно выглядело очень страшно, поэтому никто не решался подойти. «Доктор, я умоляю вас, пожалуйста, спасите моего братика, я буду работать, чтобы вернуть вам долг. Я умоляю вас, пожалуйста, спасите моего братика». Подросток, крепко державший ребенка, продолжал молить около аптеки, но никто не пришел ему на помощь. «Доктор, пожалуйста, прошу вас», — голос мальчика звучал так отчаянно. Его глаза были мутными, и он казался потерянным. Из аптеки вышел мужчина средних лет и посмотрел на беспомощного подростка. «Малыш Чжоу, я правда не могу вылечить твоего брата. Болезнь твоего брата затянулась и стала очень серьезной. К тому же он не доедает. Боюсь, Жэньшэнь не сможет спасти ему жизнь». Для врача в аптеке такая сцена была обычной. Так как у семьи нет денег, пациента нельзя спасти. Врач сочувствовал им, но он не мог сочувствовать всем. Когда малыш Чжоу услышал слова доктора Лю, его глаза загорелись. «Доктор Лю, вы можете дать моему брату Жэньшэнь? Я заплачу вам позже». Доктор Лю ничего не ответил, но произнес с насмешкой: «Заплатишь нам позже? Что за чепуху ты говоришь? Ты даже куска хлеба купить не можешь». Я, малыш Чжоу кусал губы до крови, но, казалось, не чувствовал боли. Он продолжал кусать их, пытаясь подавить слезы. Малыш Чжоу, держа ребенка, медленно поднялся. Но так как он тоже был слаб, он споткнулся и упал. Лин Чуцзю торопливо помогла мальчику. «Осторожней». Она переживала из-за болезни ребенка. «Доктор Лю», — окликнул малыш Чжоу и посмотрел вверх. Он подумал, что ему помог доктор из аптеки, но увидел молодую даму. Его надежда, которая вспыхнула, вновь превратилась в разочарование. Он сжался и сказал: «Спасибо, молодая госпожа, но вы испачкаетесь». Лин Чуцзю не обратила внимания на слова подростка. Она показала на ребенка и сказала: «Я могу спасти твоего брата». «Что?» Малыш Чжоу круглыми глазами уставился на Лин Чуцзю. Он не мог поверить ее словам. «Молодая госпожа, что вы сказали?» «Я сказала, я могу спасти твоего брата, можешь дать мне его осмотреть?» На самом деле, даже без напоминания медицинской системы ей хотелось спасти ребенка. «Вы правда можете спасти моего брата? Вы мне не лжете?» Тело мальчишки взяла дрожь. Слезы, которые он пытался сдержать, в следующую секунду покатились по щекам. «Я не лгу, я доктор, я в самом деле могу спасти твоего брата. Дай мне взглянуть на него». Лин Чуцзю взяла ребенка из рук мальчика. На этот раз подросток не сопротивлялся. Он отпустил своего брата и позволил Лин Чуцзю забрать его. «Госпожа», когда охранник увидел, что Лин Чуцзю взяла ребенка, он не мог не остановить ее. «Если их Ван Е об этом узнает, он убьет его. Отпусти». Лин Чуцзю нахмурилась, и в ее голосе не было ни следа вежливости. «Госпожа, но ваша личность», произнеся эти слова, он проглотил остаток фразы, увидев холодные глаза Лин Чуцзю. Когда их Ван Фэй была вне поместья, она словно становилась другим человеком. Она была не той обычной молчаливой женщиной, которой была дома. «Твоя обязанность – защищать меня, а не вмешиваться в мои дела. Помимо Ся Тинья, у кого еще есть право вмешиваться в ее дела?» «Да», охранник склонил голову и отступил на полшага. Малыша Чжоу и зевак напугала эта сцена. Они все один за другим посмотрели на Лин Чуцзю. Их глаза были полны уважения и ужаса. Они невольно тоже отступили. Положение молодой девушки было таким, что они не смели ее оскорбить. «Да, моя карета там, идемте туда». Лин Чуцзю взяла ребенка и посмотрела на него. Ребенку на вид было года 3 или 4, но он выглядел ужасно. Лин Чуцзю не стала просить помощи охранника, она прямо направилась к экипажу. «О, ладно», малыш Чжоу, который некоторое время был в шоке, пошел следом. Зевакам хотелось понаблюдать увлекательное событие, но они боялись охранника, следовавшего за Лин Чуцзю. Так что в итоге никто не решился пойти за ними. Они просто постепенно разошлись. «Молодой господин, давайте вернемся». Когда толпа рассосалась, маленький слуга обратился к своему юному господину, одетому в белое. У молодого господина на голове была нефритовая корона. Он держался с благородством и элегантностью, отчего людям сложно было его не заметить. Но самым привлекающим внимание были его глаза, которые сияли ярко, как звезды. Такой человек, идущий в толпе, естественно станет центром внимания. И это было правдой, потому что из-за его привлекательной внешности, люди на дороге невольно останавливались и только смотрели на него. Застенчивая девушка, которая проходила мимо, хотела посмотреть на него, но не осмелилась. Даже торговцы у обочин не решались смотреть, боясь разозлить молодого дворянина. Этим молодым господином был Мэн Сюянь, внук покойного декана Мэна из колледжа Вэньчан. Он проходил мимо улицы Чжуцуэ и увидел подростка, который просил о милосердии перед аптекой. Он хотел попробовать помощь, но он не ожидал, что кто-то окажется на шаг быстрее него. Мэн Сюянь смотрел на Лин Чуцзю, которая держала ребенка и шла к карете. На его лице была улыбка. Он посмотрел на маленького слугу рядом с ним, но не проявил ни терпения или скуки. Он лишь слегка кивнул головой и повернулся. Затем он вошел в чайный домик у дороги. Глаза зевак из толпы сопровождали Мэн Сюяня до тех пор, пока он не вошел в чайную. И, когда его фигура больше была не видна, толпа неохотно отвела взгляд. Это был молодой господин семьи Мэн, Мэн Сюянь. Ему не требовалось говорить, потому что пока он проходил сквозь толпу, он мог привлекать всеобщее внимание. Лин Чуцзю занесла ребенка в карету, а малыш Чжоу и охранник беспокойно ожидали снаружи. Лин Чуцзю достала аптечку из медицинской системы. Малыш Чжоу казался нищим, но тело и одежда больного ребенка были чистыми. Очевидно, что о ребенке хорошо заботились. У ребенка было отравление, поэтому у него была высокая температура и обезвоживание. К счастью, яд не был сильным. Ребенка, наверное, укусил таракан или ядовитый паук. Просто лечение затянулось надолго, поэтому болезнь стала серьезной. Однако для такого человека, как Лин Чуцзю, это, естественно, было проще простого. Глава 254. Спасение жизни. Пациенты плачут. Лин Чуцзю ввела сыворотку ребенку и дала ему сильное жаропонижающее лекарство. Затем она повесила капельницу и промыла рану мальчишки. Ребенок, казалось, чувствовал себя неуютно. Он постоянно вертелся. «Не шевелись, мы скоро закончим», — произнесла Лин Чуцзю. Ребенок расслабился, но все равно ныл от боли. Когда Лин Чуцзю закончила, прошло полчаса. Охранник и малыш Чжоу терпеливо ждали. Никто не смел побеспокоить девушку. Они просто глядели на дверь кареты, ожидая, когда Лин Чуцзю выйдет. Когда дверь распахнулась, охранник и малыш Чжоу одновременно широко открыли глаза. Охранник вздохнул с облегчением, а малыш Чжоу торопился что-то спросить. «Мисс, миссис, госпожа нашей семьи замужем», спокойно поправил малыша Чжоу охранник. Малыш Чжоу быстро исправился и обратился к Лин Чуцзю. «Госпожа, как мой братик». Хотя подросток очень хотел узнать о состоянии своего брата, он не торопился. И, даже если он знал, что положение Лин Чуцзю было особенным, он не вел себя застенчиво, как обычные люди. Он был не похож на детей из бедных семей. «Пока он в порядке, я должна вернуться домой и сказать своим людям дать ему лекарство. Ему теперь нужно хорошенько отдохнуть». Лихорадка ребенка не отступила. Яд не был выведен из организма. Но Лин Чуцзю не могла прямо сейчас дать ему больше препаратов. Ей необходимо было дождаться завтра. «Благодарю вас, госпожа. Вы – спасительное благословение. Я, Чжоу Хуань, отдаю эту свою жизнь, чтобы отплатить вам». Подросток легко продал себя и поклялся, сложив кулаки. Лин Чуцзю покачала головой. «Нет, я спасла твоего брата не для того, чтобы заслужить твою благодарность. Где вы, ребята, живете? Я пришлю лекарство завтра». «Я». Чжоу Хуань опустил голову, не зная, как ответить. Лин Чуцзю все поняла. «Тебе негде жить? Я продал наш дом, чтобы найти деньги на лечение моего брата. Я просто подожду людей госпожи здесь. Можно?» Чжоу Хуань смотрел на Лин Чуцзю с надеждой. Он боялся услышать ее отказ. «Твоему брату нужно поправиться. Что с ним станет, если вам будет негде жить?» Лин Чуцзю посмотрела на мальчика, стоявшего перед ней, и спросила с добротой в голосе. Затем она продолжила. «Я помогу вам с братом снять комнату в гостинице. Вы двое временно поживете там, пока твой брат не поправится. Как насчет этого?» «Госпожа, это невозможно», – торопливо отказался Чжоу Хуань. Он склонил голову и сказал. «Я, мы уже слишком многим вам обязаны. Это не важно, много или мало вы мне должны. Когда ты вырастешь большой и заработаешь много денег, ты мне отплатишь». Этот мальчик не был ленивым. Просто он был слишком мал, чтобы нести такой груз ответственности в одиночку. Она когда-то была так же молода, она отлично знала, каково жить беспомощному маленькому человеку. «Спасибо, госпожа. Вы можете быть уверены, когда я заработаю денег, я непременно верну вам все». На этот раз Чжоу Хуань не стал отказываться. Не потому, что он хотел воспользоваться ею, а потому что он понимал, в каком состоянии его брат. И в самом деле, его брат не может жить в старом храме. «Идем, мне еще нужно переодеться». Благо, у нее была запасная одежда в карете, иначе ей пришлось бы возвращаться домой. Учитывая, что и Чжоу Хуань и его брат были еще маленькие, Лин Чуцзю нашла для них хорошую гостиницу. Она заплатила за месяц аренды комнаты и еду. Она также дала Чжоу Хуаню немного серебряных монет. Когда его брат проснется, ему нужно будет купить некоторые вещи, чтобы компенсировать недоедание. Чжоу Хуань хотел было отказаться, но, увидев, каким худеньким был его брат, он мог лишь закрыть глаза и принять деньги. На этот раз он не благодарил Лин Чуцзю. Иногда, чтобы отплатить за доброту, было мало одних лишь слов благодарности. Лин Чуцзю переоделась в гостинице и уехала. Она так торопилась, как будто за ней гналась собака. Лин Чуцзю боялась, что если промедлит, то встретит еще одного пациента. Она не сделала то, что хотела, и она не была Девой Марией. Хотя Лин Чуцзю шла быстро, она все равно встретила тетушку с вывихнутой ногой на дороге. Медицинская система велела ей помочь женщине, поэтому Лин Чуцзю помогла той забинтовать ногу. После того, как тетушка поблагодарила ее несколько раз, Лин Чуцзю улыбнулась и ушла. Она не переживет этот день. В прошлый раз, когда она выходила на улицу, она не встретила ни одного пациента. Так почему же сегодня ей так не везло? Почему она встречает пациентов одного за другим? Может быть, это потому, что раньше она была все время в карете. Что ж, похоже, дело было в этом. Раньше она все время сидела в карете. Кроме того, медицинская система не посылала ей напоминания о брате Чжоу Хуаня, пока она не вышла из кареты. Означает ли это, что карета сделана из какого-то материала, который блокирует сигнал медицинской системы? Если это так, то это хорошо, иначе она больше не решится покидать дом. Но, пожалуй, лучше вернуться и проверить. Ван Фэй, впереди Циэньтан. Когда охранник увидел, какой растерянной была Лин Чуцзю, он мягко ей напомнил. Ох, видя, что Циэньтан был так близко, Лин Чуцзю с грустью посмотрела туда. Она тоже выросла в Циэньтан другой эпохи. Однако, как только она приблизилась, Лин Чуцзю услышала звук плача. Прислушавшись, она различила не один, но несколько плачущих голосов. «Разве нет никого из воспитателей?» Лин Чуцзю слегка нахмурилась. Охранник тихо посмотрел на Лин Чуцзю. В глубине души он знал, что так будет. Потому-то никто и не жил рядом с Циэньтан. Разве они не видели, что поблизости никто не живет? Дети Циэньтан плакали день и ночь, поэтому никто не решался подходить. Охранник ждал, что Лин Чуцзю вернется в карету. Однако он не предполагал, что она не только продолжит идти вперед, но и войдет внутрь. Только, когда Лин Чуцзю ступила внутрь, она внезапно закричала и схватилась за голову. «Ах, больно! Ван Фэй, что случилось?» — спросил охранник, услышав крики боли Лин Чуцзю. Лин Чуцзю некогда было обращать внимание на охранника, потому что в ее голове сигналы медицинской системы не переставали выскакивать один за другим. Они не прекращались ни на секунду. «Помогите!» Лин Чуцзю очень хотелось позвать на помощь, ей хотелось, чтобы медицинская система оставила ее в покое. Такие интенсивные напоминания были для нее настоящей пыткой, но она не могла это контролировать. Конечно, система остается системой, очень много изобретений совсем не являются гуманными. Откликаясь на каждый мельчайший призыв о помощи, система полагает, что она бог. «Ван Фэй, что с вами?» В тревоге спросил охранник, но он не решился прикоснуться к Лин Чуцзю. «Я не могу умереть». Лин Чуцзю скрежетала зубами, продолжая делать глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Спустя одну палочку ладана медицинская система, наконец, перестала звучать у нее в голове, но выдала ей длинный список пациентов, нуждавшихся в лечении. Пациенты. Да, как только Лин Чуцзю ступила в Циэньтан, медицинская система получила множество сигналов о помощи. Все они поступали от детей в Циэньтан. Иди туда и посмотри, что случилось. Лин Чуцзю указала пальцем на то место, откуда доносились громкие крики. Да, охранник знал, что за Лин Чуцзю наблюдает теневой страж, который находился при них. Поэтому он уверенно вошел внутрь. В Циэньтан был лишь один зал, и там было только две комнаты справа и слева. Когда охранник открыл дверь, вонь в воздухе вырвалась наружу, чуть не убив его. Когда охранник, наконец, приспособился к запаху, он задержал дыхание и вошел внутрь, но увидел. Глава 255. Совпадение, возможность приходит в тускло освещенной комнате. Внутри находились только дети. Там были младенцы, перепачканные в слюне. Были и дети, которые умели ползать. Они беспорядочно располагались на полу совершенно без присмотра. Войдя, охранник понял, что запах внутри еще более отвратителен. Он смешивался с ароматом детского молока, так что люди не могли не почувствовать себя плохо. Охранник лишь мельком заглянул внутрь и выбежал вон. «Ван Фэй, там внутри много детей. Все они лежат на полу». Он бросил лишь один взгляд, поэтому не знал, были ли дети в углу живы или мертвы. О них никто не заботится. Лин Чуцзю нахмурилась, а затем оттолкнула охранника и пошла вперед. Почувствовав запах, она чуть было не отступила назад. В комнате было темно и сыро, там воняло плесенью, что говорило о том, что за этим местом действительно никто не приглядывал. Они оставили всех этих детей в таком ужасном месте. Лин Чуцзю вошла в комнату и распахнула окно, впустив свежий воздух и солнце. Когда солнце засветило, несколько детей перестали плакать и с любопытством огляделись. Некоторые не смогли адаптироваться к свету и заревели еще громче. Однако, когда солнце осветило комнату, ситуация внутри прояснилась. Комната была большой, как пятикомнатная квартира, и ее заполняли 20 детей побольше и поменьше. Все они лежали на полу. Одежда детей давно потеряла цвет. На полу были желтые лужи, и нельзя было понять, рвота это или испражнение. Неудивительно, что здесь так много пациентов, в такой среде не то что дети, но и взрослые не смогли бы выжить. Ситуация в другой комнате была такой же. Когда охранник увидел это, он вернулся к Лин Чуцзю и отчитался. «Ван Фэй, что нам теперь делать? Эти дети, даже если бы мы не пришли посмотреть, как могут другие просто игнорировать их? Пусть кто-нибудь пойдет в Сяванфу и принесет мою аптечку. Принесите чистые одежды и приведите всех людей, которые свободны. Этим детям требуется срочное лечение. Еще принесите еды, которую могут есть младенцы. Они, должно быть, очень голодны. Да, теневой страж, который втайне охранял Лин Чуцзю, тут же вернулся в Сяванфу и выполнил приказы Лин Чуцзю. Одежда Лин Чуцзю была чистой, но она выносила детей из здания одного за другим. Хотя дети давно плакали, но когда их брали на руки, они замолкали. Главный зал Циэньтан был пуст. Там не было ничего, кроме деревянного стола. Лин Чуцзю не решилась положить детей на стол. У нее не было выбора, кроме как положить их на пол. Охранник тоже помогал выносить детей из комнаты. Когда они оказались вне комнаты, большинство из них перестали плакать. Охранник подумал, что некоторые дети больше не могут плакать, но увидел их фиолетовые лица. Как жалко. Ван Фэй, в этой комнате 4 мертвых ребенка. Охранник чуть не задыхался от грусти, он крепко держал мертвого ребенка за ручку. У меня здесь тоже двое. Лин Чуцзю вынесла мертвых детей и с грустью осторожно положила их на невысокий столик. Охранник видел, как Лин Чуцзю клала детей, как будто они были хрупкими куклами. Чем занимаются люди в столичном Циэньтан? Разве они не должны заботиться об этих детях? Охранник посмотрел на детей на столе с неописуемыми эмоциями. Двое детишек, которые могли ползать, осторожно подобрались к ногам Лин Чуцзю и схватили ее за юбку. На их грязных личиках было написано, что они хотят есть. Они были очень голодны. Лин Чуцзю нагнулась и подняла одного ребенка. Какой смысл сейчас об этом говорить? Почему бы тебе не пойти на улицу и не купить им еды? Эти дети умирают с голоду. Но охранник колебался. Если он уйдет, Лин Чуцзю останется одна в этом месте. Что будет, если она попадет в беду? Забудь, даже если ты пойдешь, ты можешь купить не ту еду. Давай сначала пострижем им волосы. Иди и найди что-нибудь, в чем сможешь вскипятить воды. Прежде всего, нам нужна вода. Лин Чуцзю знала, о чем беспокоился охранник. Она также не могла поручиться, что за ней никто не следил. Если охранник уйдет и с ней что-нибудь случится, эти дети станут еще несчастней. Да, в этот раз охранник не решился ослушаться приказа Лин Чуцзю, но он также не осмелился отходить слишком далеко. Когда он не нашел на заднем дворе дров, он тут же вернулся назад. В то же время Лин Чуцзю достала хирургические ножницы и постригла нескольким детям вокруг нее грязные волосы, обнаружив красные отметины на них лицах. В такой плохой среде была большая вероятность, что дети получат отравление, экзему или язвы на голове, поэтому Лин Чуцзю и решила постричь им волосы. После того, как Лин Чуцзю постригла их, она обнаружила, что у нескольких детей были явные физические уродства. Из 30 детей у троих была заячья губа, у двоих – проблемы с глазами, а у некоторых даже были дефекты рук и ног. Некоторые дети были более здоровыми, в основном девочки. Она увидела только одного младенца-мальчика. Ребенка, казалось, бросили всего несколько дней назад. Его тельце было слабым, из-за чего он получил воспаление легких. Это был самый тяжелый случай из всех. Лин Чуцзю достала хирургический набор и несколько простых лекарств из медицинской системы. Однако ей не удалось достать лекарств от пневмонии, потому что она увидела, что сзади к ней подходит охранник. Лин Чуцзю не решилась достать больше вещей из медицинской системы. Все, что она могла сейчас сделать, это ждать людей из Сяванфу. Сяванфу находилась не очень далеко от Циэньтан, но даже со скоростью теневого стража на это все равно уйдет час. Лин Чуцзю взяла на руки ребенка с воспалением, она очень переживала, что он не выживет. Она видела, что младенец умирает от голода. Он схватил ее за одежду и потянул ткань в рот. Малыш заплакал, когда она забрала у него свою одежду. Лин Чуцзю ничего не осталось, кроме как вытереть свои пальцы и дать ребенку их пососать. Мальчик схватил палец Лин Чуцзю и с силой начал его сосать. Маленькое личико младенца стало довольным. Увидев это, Лин Чуцзю не могла помочь, но невольно показала нежную улыбку. Когда Ся Тинья пришел, он увидел эту сцену. Лин Чуцзю, сидевшая на земле, держала на руках грязного ребенка. Но все ее тело излучало такое тепло, что нельзя было устоять и не захотеть подойти ближе. Лин Чуцзю, очень тихо проговорил Ся Тинья. Ван Е, как ты здесь оказался? Лин Чуцзю заметила Ся Тинья. Не потому что он подал голос, а потому что он заслонял свет. Такое событие тоже могло встревожить Ся Тинья. В конце концов, когда это он оставался без дела. Ся Тинья только что-то пробормотал, так и не ответив на вопрос Лин Чуцзю. Он подошел к охраннику, который заботился о других детях на земле, и спросил, что здесь происходит. Ванье, охранник торопливо положил ребенка и преклонил колено, затем он доложил обо всем, что они обнаружили в Циэньтон. В Циэньтон не было ни одного взрослого, здесь были только плачущие дети. Ван Фэй не могла видеть их несчастными. Она вынесла их сюда одного за другим. «Иди и поищи еды для этих детей». Ся Тинья посмотрел на детей на полу и невольно нахмурился. Кучка плачущих детей очень раздражала его, но он мог сказать, что этот инцидент произошел очень своевременно.